Женитьба. Совершенно невероятное событие. Комната холостяка. Иван Кузьмич Подколесин в халате и домашних туфлях лежит на диване с трубкой, устремив взгляд в пространство. Вот как начнешь этак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь кажется, все готово. И сваха вот уж 3 месяца ходит. Право, самому как-то становится совестно. Эй, Степан! Появляется слуга Подколесина Степан. Сваха. Никак нет. А у портного был? Был. Что же он, шьет фрак? Шьет. И много уже нашил? Да уж довольно. Начал уж петли метать. Что ты говоришь? Говорю, начал уж петли метать. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак? Не спрашивал. Может, он говорил, не хочет ли барин жениться? Нет, ничего не говорил. Но ты видел, однако, что у него и другие фраки. Ведь он и для других тоже шьет. Да, фраков у него много висит. Но, однако ж, ведь сукно-то на них будет чай похуже, чем на моем. Да. Это будет по приглядности, что на вашем. Что ты говоришь? Говорю, это по приглядности, что на вашем. Хорошо. Но Аня спрашивал, для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак? Нет. Не говорил ничего о том, что... Не хочет ли, дескать, жениться? Нет, об этом не заговаривал. Но ты, однако, сказал, какой на мне чин и где служу. Сказывал. Что же он на это? Говорит, буду стараться. Хорошо, теперь ступай. Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочим мелюзге. Молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... позабыл слово... И хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе не переворачивай, а надворный советник тот же полковник. Только разве что мундир без эполет. Эй, Степан! А ваксу купил? Купил. Где? Купил. В той лавочке, про которую я тебе говорил? Что на Вознесенском проспекте? Да-с, в той самой. Что ж, хороша вакса? Хороша. Ты пробовал чистить ею сапоги? Пробовал. Что ж, блестит? Блестит-то она блестит хорошо. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса? Нет. Ну, может, не говорил ли, не затевает ли, дескать, барин жениться? Нет, ничего не говорил. Ну, хорошо, ступай себе. Вот, кажется, пустая вещь — сапоги. А ведь, однако ж, если дурно сшиты, да рыжая вакса, в хорошем обществе не будет такого уважения. Все как-то не того. Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан! Чего изволите? Ты говорил сапожнику, чтобы не было мозолей? Говорил. Что же он говорит? Говорит, хорошо. Фух. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь, женитьба. То, да сё, да это. Чтобы то, да это было исправно. Нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан! Я хотел тебе еще сказать... Старуха пришла! А, пришла? Зови ее сюда. Да, это вещи не того, трудная вещь. Входит сваха Фёкла Ивановна. Здравствуй, здравствуй, Фёкла Ивановна. Ну что, как? Ну возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну так как же, как? Как бишь ее, Миланья? Агафья, Тихоновна. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь 40-летняя дева. Ну, шут, нет, так нет. То есть, как женитесь, так каждый день станете похваливать, да благодарить. Да ты врешь, Фёкла Ивановна. Устарела я, отец мой, чтобы врать, пёс врёт. А приданое-то, приданое, расскажи-ка вновь. А приданое... Каменный дом в московской части о двух этажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лобазник платит 700 за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных флигеля. Один флигель совсем деревянный, другой на каменном фундаменте. Каждый рублев по 400 приносит доходу. Огород еще есть на Выборгской стороне. Третьего года купец нанимал под капусту. И такой купец трезвый совсем не берет хмельного в рот. И трех сыновей имеет. Двух тоже поженил, а третий, говорит, еще молодой. Пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я так, говорит, устал. Так пускай сын посидит в лавке, чтобы торговля ушла полегче. Да собой-то. Какова собой? Как рыжина. Белая румяная, кровь с молоком. Сладость такая, что и... И рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны. То есть и приятелю, и неприятелю скажете. Ай да, Фёкла Ивановна, спасибо. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка. Купца третьей гильдии, дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. А купца и слышать не хочет. Мне какой бы ни был муж, говорит, а чтобы был дворянин. Да. Такой великотес. А к воскресному-то, как наденет шелковое платье, ну вот тебе Христос, ну так и жмит. Княгиня просто. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник. Так мне понимаешь? Ну, обыкновенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали. Не понравился. Такой уж у него нрав-то странный был. Что не скажет слово, то и соврет. А такой, на взгляд, видно. Что же делать? Так уж ему Бог дал, он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прильгнуть. Такая уж на то воля Божья. Ну, а кроме этой, других там нет никаких? Да какой же тебе еще? Уж это что не есть лучшая? Будто уж самое лучшее. Хоть по всему свету исходи, такое не найдешь. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот это. Я полежу, а ты расскажешь. Да помилуй, отец. Уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то не настолько. Все лежит в халате, да трубку, знай себе, покурю. А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что... Эй, Степан, подай сапоги. Натянул на ноги, да и пошел. Можно порассудить, рассмотреть. Ну так что же, коли смотреть, так и смотри на тот аваш там смотреть. Вот прикажи-ка подать кафтан, да теперь же, благо утреннее время, и поезжай. Теперь. А вон видишь, как пасмурно. Выйду, а вдруг хватит дождя. А, тебе же худо. Ведь в голове седой волос уж глядит. Скоро совсем не будешь годиться для супружеского дела. Ха, не видаль, что он... Придворный советник, да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя. Что за чепуху ты несешь? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? Да как мне быть седому волосу? На то живет человек, смотри ты. То ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему под плечо не подойдешь. А говорит-то как труба, мол, галантерстве служит. Да врешь. Я посмотрю в зеркало. Где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало. Или нет? Постой, я пойду сам. Вот еще, Боже, сохрани, это хуже, чем оспа. Подколесин уходит в другую комнату. Опрометью вбегает его приятель Кочкарев. Что, Подколесин? Ты как здесь? Ах ты... Ну, послушай, на кой черт ты меня женила? А что же дурного? Закон исполнил. Закон исполнил. Эх, невидаль жена. Без нее-то разве я не мог обойтись? Да ты ж сам пристал. Жени, бабушка, да и полно. Ах ты, крыса старая. А-а-а. Ну, а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет? А что ж, Бог благодать послал. Нет. Эк, мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков? Прошу покорно, спотишка. А? Эх, седой волос, что ты врешь? Никакого нет седого волоса. Пуф! А! Ой, сумасшедший. Ну зачем? Зачем? Что за глупость? Перепугал, правда, так, что душа не на месте. Ну ничего, пошутил. А что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало он разбил. Ведь эта вещь не дорогая. В английском магазине куплена. Ну, полно. Я тебе сыщу другое зеркало. Да, сыщешь. Знаю эти другие зеркала. Целым десятком, кажется, старее и рожа выходит косяком. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал. Вот вздор. Совсем и не думал. Да ведь улик-то налицо. Ведь вот стоит, известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь. Я беру на себя все дела. Ну, говори, как, что и прочее. Варянка, чиновница или в купечестве, что ли? И как зовут? Агафья Тихоновна. Агафья Тихоновна Брандохлыстова? А нет, Купердягина. В Шестилавочной, что ли, живет? Уж вот нет, будет поближе к пескам. В Мыльном переулке. Ну да, в Мыльном переулке, тот час за лавочкой деревянный дом. И не за лавочкой, а за пивным погребом. Как же за пивным? Вот тут-то я не знаю. А вот, как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка. Так? А как будку уменьшишь, свороти налево. И вот тебе прямо в глаза, то есть... Так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде сенатским обер-секретарем. Ты ж... Так что это не заходи. А сейчас за ней будет второй дом каменный. Ага, вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет. Агафья Тихоновна-то невеста. Хорошо, хорошо, теперь я все это обделаю, а ты ступай. Тебе больше нет нужды. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить? Сам, сам, ты уж не мешайся только. Ох, бесстыдник какой, да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право. Пойди, пойди, не смыслишь, ничего не мешается. Знай, сверчок свой шесток, убирайся. У людей только чтобы хлеб отымать. Безбожник какой, в такую дрянь мешался. Как узнала, ничего бы не сказывала. Фёкла Ивановна уходит.